Глава 13. Мирабелла. Я и без того жутко взбешена после разговора с отцом, а тут еще на тебя. Брат выходит из комнаты Марчелло. Пришла, называется, спросить, нет ли у него сейчас времени для тренировки. Сперва меня прямо перед порогом остановил Джованни, даже постучаться не успела. Сказал, мол, там Антонио. Еле сдержалась, чтобы не садануть в дверь кулаком. Потом решила, пусть поболтают. Нет, мое терпение не означает, что я смирилась со своей судьбой, которую Марчелло с братом наверняка сейчас обсуждают за запертыми дверями. Я просто не из тех, кто устраивает сцены, заставляя любопытных соседей выглядывать в коридор, кто это там орет. Однако их встреча — лишнее напоминание. У меня практически нет права распоряжаться собственной жизнью. Впрочем, если Марчелло продолжит меня натаскивать, я приближусь к цели. Хочу стать активной участницей семейного бизнеса. Возможно, со временем все изменится, и я получу шанс сыграть роль, для которой рождена. Все еще помню смех отца, когда впервые спросила его, смогу ли я тоже заниматься некоторыми из наших задач. Он тогда ответил, мол, женщина ни при каких условиях не сумеет делать то, что требуется для сохранения власти семьи. Просто не имел понятия о моих возможностях. Да и никто не имеет. Я ведь не прошу направлять меня на силовые акции. Хочу совсем другого. Быть для семьи значимой фигурой за счет ума, а не за счет способности воспроизводить наследников. Наконец дверь открывается, и Марчелло с братом, смеясь, появляются на пороге. Видимо, Антонио не нравится мое лицо, и он говорит, «Расслабься, сестренка. Мы с твоим женихом пришли к полному пониманию». Чертов кретин. Специально назвал Марчелло женихом, чтобы еще больше меня взбесить. Почему мне кажется, что ваше взаимопонимание имеет отношение ко мне? Почему я не принимаю участие в ваших разговорах? Не желаю быть разменной монетой. Антонио похлопывает меня по плечу. Здесь совсем другое, тебе не о чем беспокоиться. Я закатываю глаза и протискиваюсь мимо него, нарочно стараясь зацепить плечом. Оказавшись в комнате, мрачно упираюсь взглядом в стену. Дверь со щелчком закрывается, и я поворачиваюсь. Марчелло сидит в глубоком кресле. «Ну что, еще один раунд, моя сладкая?» Игнорирую его насмешку. «Что ты обсуждал с моим братом?» Он безмятежно водит пальцем по экрану телефона, не удосуживаясь посмотреть на меня. «Он уже сказал, тебе не о чем беспокоиться». «Прекрати!» — требую я, делая шаг вперед. Наконец Марчелло откладывает в сторону телефон и невозмутимо выгибает бровь. «Как насчет соблюдения нашей договоренности?» «Думал, ты будешь послушной невестой до выпуска из академии». «На людях — да. Наедине я буду такой, какая я есть». «Ничего другого я и не ждал», — усмехается Марчелло. «О чем вы говорили?» Он наклоняется вперед, упираясь локтями в колени. «К тебе это никакого отношения не имеет». «Значит, вот как оно сложится, когда мы сыграем свадьбу», — прищуриваюсь я. «Сплошные секреты? А меня, выходит, будут держать в неведении». Марчелло пожимает плечами. «Ну да, тебе не стоит переживать по поводу бизнеса». «Жуть, как хочется сказать, что подобная роль меня не устраивает. Однако Марчелло может среагировать совсем иначе, чем Антонио». Кроме того, если он рассмеется мне в лицо в ответ на притязание быть активным членом семьи, я могу просто сломаться. Да уж, первая неделя в академии проходит вовсе не так, как мне представлялось. Ну, как угодно. Интригуйте, мне все равно. Марчелло ухмыляется и внимательно за мной наблюдает. А по-моему, нет. Встав из кресла, он приближается ко мне. «Что ты боишься мне рассказать, Мирабелла?» Мы стоим так близко друг к другу, что я вынуждена опустить скрещенные на груди руки, иначе его коснусь. Наши тела разделяют меньше дюйма. Бояться и не доверять — разные вещи. Я задираю подбородок и встречаю взгляд Марчелло. Он медленно качает головой. Я ведь твой будущий муж. Разве мне не следует знать все? Открываю рот в попытке заявить, мол, я твоей женой никогда не стану. Однако слова почему-то застревают в горле, и я взамен окидываю его долгим тяжелым взглядом. «Ну же, давай!» Он проводит пальцем по моей щеке. «Давай, расскажи». «Рассказать или...» «Если буду откровенно с Марчелло, использует ли он информацию против меня?» «Если да, мои худшие ночные кошмары станут явью. Еще некоторое время изучаю его и, наконец, решаю. Надо рассказать». Слова льются из меня неудержимым потоком. «Ужасно боюсь стать такой, как моя мать или любая другая женщина из нашего круга». Марчелло задумчиво водит пальцем по ямке между моими ключицами. Каждое его касание вызывает во мне дрожь. «То есть?» «Боюсь оказаться запертой в богатом доме, пока муж делает все, что ему заблагорассудится. Естественно, он не будет относиться с уважением ни ко мне, ни к моему видению дальнейшей жизни. Наверняка меня лишат права голоса, и решения, способные повлиять на мою судьбу, будут принимать другие. Опасаюсь брака без любви, когда ты предназначена лишь для удовлетворения мужа, а на твое собственное всем наплевать. Увы, вряд ли мужчина твоего положения способен понять мои страхи». Я задерживаю дыхание. Как он среагирует? «Ты ведь прекрасно знаешь, что любовь в нашем мире на последнем месте», — говорит Марчелло мягко, едва ли не с сожалением, словно ничего поделать не может. «Понимаю, что надеяться бессмысленно, и все равно хотелось бы рассчитывать на равноправное партнерство». Некоторое время он смотрит на меня молча, лишь водит большим пальцем вверх и вниз по моей шее. «Готов ли ты мне это пообещать, Марчелло?» Ненавижу умоляющие нотки в собственном голосе, и все-таки мне нужно знать, как ему видится сценарий нашего брака. «Готов обещать, что у тебя будет все, чего ты пожелаешь. Клянусь защищать тебя и наших детей, даже ценой собственной жизни. Ты будешь моей королевой, Мирабелла. Однако пообещать равноправие я не в состоянии. Тут требуется полное доверие, а его заслужить непросто. К тому же люди со временем меняются. Единственный человек, которому я могу довериться, — это я сам». Я падаю духом. Нет, не ждала, что смысл его ответа будет полностью противоположным, однако, когда слышишь такие вещи, это похоже на удар под дых. Судя по всему, мои худшие страхи полностью оправдаются. Наверное, пора смириться и принять свою участь. И все же противлюсь ей уже так долго, что нельзя опускать руки. Вдруг получится доказать Марчелло, что я достойна доверия. Вдруг он поймет, я готова его защищать не меньше, чем он меня. Почему бы ему тогда не переменить мнение? В принципе, во время учебы в академии лучшей тактикой будет попытка расстроить будущий союз, пока он не состоялся. С другой стороны, не попробовать ли расширить представление Марчелло о браке? Если ему станет ясно, что я ценный кадр, то мне удастся завоевать его доверие. И тогда в браке мы будем равны.